Фрэнни поддалась его обаянию. «О, благодарю вас, я...» «Ну что вы, в какой вам вагон? У вас указано место?» «Нет, можно в любой. Куда вы едете?» «В Йорк». «Ну, тогда мы посадим вас вперед. Вам будет удобнее выходить». Он подхватил контрабас и чемоданчик. «Но все же это как-то проговорило Фрэнни, чувствуя себя неловко». «А что здесь?» — спросил мальчик, показывая на футляр. У него было открытое веснушчатое лицо и вьющиеся рыжие волосы. Глаза смотрели очень серьезно. «Контрабас», — ответила Фрэнни. Она пошла за мужчиной, а мальчик шагал рядом с ней. «А почему он в ящике?» «Чтобы было легче нести». Девушка улыбнулась, чувствуя необъяснимую симпатию к нему. «Мы только что были в музее авиации и в зоопарке», — сообщил мальчик. «Правда?» — вежливо сказала Фрэнни. «В Уипснейтском зоопарке, который в Бетфоршире. Я катался на слоне и на верблюде. Верблюд сначала лег, чтобы я мог на него сесть. Они всегда так делают». «А я и не знала, что они такие любезные. И кто же тебе больше понравился?» Мальчик на мгновение задумался. «Наверное, верблюд. Потому что если он живет у тебя дома, его не обязательно поить каждый день. Но он может и убить тебя». «В самом деле...» Фрэнни удивила его рассудительность. «Это точно», — сказал он с серьезным видом. «Может быть, здесь?» — обратился к ней мужчина. «Очень хорошо, просто положите их, и все. Очень мило с вашей стороны». Мужчина занес багаж в поезд и запихнул в багажное отделение в конце купе. Фрэнни взяла сумку, но он, отняв ее у девушки, отнес в купе и положил рядом с контрабасом. «Прекрасный город Йорк», — произнес он. «Эбуракум?» — ответила Фрэнни, сама не зная, почему сказала это. «Эбуракум — римская крепость первого века, на месте которой вырос город Йорк». Он посмотрел на нее, словно изучая музейный экспонат под стеклом. Она взглянула в его глаза васильковой голубизны, красоту которых подчеркивали тонкие, четко очерченные брови. «Ага», — произнес он с легкой усмешкой, — «студентка, изучающая латынь». Фрэнни улыбнулась в ответ. «Нет, я не студентка». «А я учусь играть на пианино», — заявил вдруг мальчик. «Да ну?» «Да. Правда, мой учитель не слишком хорош. Я хотел бы научиться играть на гитаре, когда вырасту». Фрэнни посмотрела на отца малыша. Ей показалось, что она его интересует. Он колебался, как будто хотел что-то сказать, но вдруг покраснел и перевел взгляд на сына. «Ну?» — мужчина похлопал себя по карманам. Его пиджак был весь измят, а на ногах у него были изрядно поношенные грубые коричневые башмаки, хотя и старательно начищенные. Мальчик выглядел значительно лучше отца в белой с открытым воротником рубашке на пуговицах, серых шортах с отворотами и башмаках на резиновой подошве. «Все-таки лучше, если есть кому помочь в поезде». Он с улыбкой посмотрел на Фрэнни, снова порываясь сказать что-то еще. «Спасибо», — произнесла Фрэнни. «Большое спасибо». Ей хотелось еще поговорить с ним, но вдруг она обнаружила, что стоит и смотрит, как мужчина с мальчиком шагают по платформе по направлению к выходу. Она вошла в купе, которое постепенно заполняли люди, и поторопилась занять место у окна. Перед ее взором стояло лицо этого человека. Фрэнни почувствовала волнение. Она вспомнила интерес в его глазах, чувство взаимного притяжения. Внезапно Фрэнни захотелось выскочить и побежать за ним, чтобы не прерывать мимолетный духовный контакт, установившийся между ними. Впрочем, может быть, ей только показалось. И в конце концов она не желала делать из себя посмешище.